Ему вспомнилась его одинокая прогулка в лодке по одному озеру в Галштинии, как-то вечером в конце лета. Было 7 часов, солнце уже садилось, на востоке, над поросшим кустами берегом, всходила почти полная луна. И вот когда Ганс Кастерп греб, скользя по тихой воде, в течение каких-нибудь 10 минут все вокруг показалось ему вдруг необычайно странным, какой-то фантасмагорией. На западе еще царил день, и там был разлит трезвый и жесткий, бесспорно дневной свет, но достаточно было повернуть голову, и он видел также бесспорно волшебную, затканную влажными туманами лунную ночь. Эта удивительная двойственность продолжалась самая большая четверть часа, потом победили ночь и луна. Но взор Ганса Кастерпа, пораженный и зачарованный, с радостным изумлением переходил от одного ландшафта и освещения к другому, от дня к ночи и от ночи снова к дню. Этот вечер ему невольно сейчас и вспомнился. Особым знатоком права и крупным ученым, продолжал свои размышления Ганс Кастерп, адвокат Сеттембрини едва ли мог быть, если принять во внимание его беспокойный образ жизни и многоликую деятельность. Но общая основа права, если верить внуку, воодушевляла его с малых лет и до самой могилы. И Ганс Кастерп, хотя голова у него не слишком ясно работала, и он порядком отяжелел после обычного берговского обеда в 6 блюд, все же пытался понять, что имеет в виду Сеттембрини, называя эту основу источником свободы и прогресса. До сих пор молодой человек разумел под этим нечто вроде развития подъемных механизмов в 19 веке. Причем сам Сеттембрини и его дед, видимо, вполне оценивали значение таких вещей, как техника. Итальянец высоко ставил отечество своих двух слушателей. «Немцы, — говорил он, — изобрели не только порох, превративший в хлам броню феодализма, но и печатный станок. А он сделал возможным демократическое распространение идей, то есть распространение демократических идей». За это Сеттембрини и восхвалял Германию, хотя в отношении прошлого почитал справедливым отдать пальму первенства своей стране, ибо в то время, как другие народы еще прозябали во мраке суеверия и рабства, она подняла знамя борьбы за прогресс, науку и свободу. Но если он и отдавал должную дань уважения технике и развитию путей сообщения, области, в которой работал Ганс Кастерп, и уже высказывался в этом смысле при первой встрече с кузенами у скамьи над обрывом, все же почитал он эти силы не ради их самих, а ради их значения для морального совершенствования человека. И он счастлив, что может приписать им такое значение, ибо техника все больше подчиняет себе природу и, создавая средства сообщения, сеть дорог и телеграфной связи, помогает преодолению климатических различий и показывает, что она надежнейшее средство для сближения народов. Техника способствует их более тесному знакомству, выравнивает различия между людьми, разрушает предрассудки и должна привести к всеобщему объединению. Первоначально человеческий род вышел из мрака, страха и ненависти, но сияющим путем движется он вперед и ввысь к конечному состоянию симпатии, внутренней ясности, навстречу добру и счастью. И на этом пути техника — самое передовое орудие развития. Однако в своих утверждениях Сеттембрини отважно, точно одним махом, соединял такие категории, которые Ганс Кастерп привык до сих пор мыслить раздельно, как очень далекие друг от друга. «Техника и мораль», — провозгласил Сеттембрини. А потом действительно заговорил о христианстве и о Спасителе, впервые принесшем как откровение идеи равенства и единства, причем печатный станок весьма мощно способствовал распространению этих идей, а великий революционный переворот во Франции возвел их в закон. Однако при этих словах молодой Ганс Кастерп по какой-то неопределенной причине вдруг почувствовал, что он вполне определенно сбит с толку, хотя все это было изложено Сеттембрини совершенно ясно и без обиняков. Один раз, — продолжал итальянец, — один единственный раз его дед, и притом в самом начале своих зрелых лет, испытал подлинное счастье. И это было в дни июльской революции в Париже. Вслух и публично заявил он тогда, что придет время, когда все люди будут считать эти три парижских дня равными шести дням творения. Тут уж Ганс Кастерп не выдержал, он стукнул кулаком по столу, ибо был безмерно удивлен. Как же можно было три летних дня в июле 1830 года, когда парижане создали себе новую конституцию, поставить рядом с теми шестью, когда Господь Бог отделил сушу от воды и сотворил светила небесные, цветы, деревья, рыб и птиц и всяческую жизнь? Сеттембрини явно хватил через край. И Ганс Кастерп, оставшись потом наедине с Иоахимом, откровенно и решительно выразил ему свое негодование и заявил, что подобные сравнения даже непристойны. И все же он был готов подвергнуться чужому влиянию, ибо ему было интересно производить над собой опыты. И хотя теории Сеттембрини противоречили его пиетету, его укоренившимся взглядам и вкусам, он подавлял в себе протест против этих теорий, ведь то, что представлялось ему порочным, могло быть просто смелостью, и то, что он ощущал как безвкусицу, там и в те времена могло считаться величием духа или хотя бы благородной крайностью, когда, например, дед Сеттембрини назвал баррикады престолом народа и заявил, что копье гражданина должно быть освящено на алтаре человечества. Ганс Кастерп догадывался, почему он так внимательно слушает Сеттембрини. Правда, еще не вполне отчетливо, но догадывался. Он считал это в каком-то смысле своим долгом, уже не говоря о том особом ощущении каникулярной безответственности, возникающей обычно у путешественника и у гостя. Они ни от чего не замыкаются и отдаются любому впечатлению, ибо знают, что завтра или послезавтра опять снимутся с места и вернутся к привычному строю жизни. Что-то вроде веления совести, вернее, веления и голоса не вполне чистой совести — заставляло его слушать рассуждения итальянца, сидя, закинув ногу на ногу и покуривая свою Марию Манчини, или когда они втроем поднимались из английского квартала в Бергов. Сеттембрини изображал дело так, что в основе борьбы за господство на земле лежат два принципа — сила и право, тирания и свобода, суеверие и знание, принцип косности и принцип кипучего движения вперед — прогресс. Первый можно назвать началом азиатским, второй — европейским, ибо именно Европа — родина бунта, критики и преобразующей деятельности, тогда как Восток является воплощением неподвижности и бездеятельного покоя. Не может быть никакого сомнения в том, какая из этих двух сил в конце концов победит. Конечно, та, которая движет просвещением и разумным совершенствованием. Ибо все новые народы, захваченные гуманизмом, вступают на блистательный путь развития. Все большую территорию завоевывает он в самой Европе, начинает проникать и в Азию. Но еще многого недостает до полной победы. И еще много благородных и жертвенных усилий должны приложить те, кто хочет блага и чей светоч не погас, чтобы и в тех странах, где еще не было ни XVIII века, ни 1789 года, наконец рухнули монархии и религиозные системы. «Но этот день придет», — заявил Сеттембрини, и лукаво усмехнулся под шелковистыми усами. «Он придет!» Если не голубиной поступью, то прилетит на орлиных крыльях и взойдет утренняя заря всеобщего братства народов под знаком разума, науки и права. Он принесет священный союз гражданской демократии как сияющий противовес трижды проклятому союзу государей и министерских кабинетов, личным и смертельным врагом которых был дед Джузеппе. Словом, Всемирную республику. Для этой конечной цели необходимо прежде всего нанести удар по азиатскому рабскому началу, поразить самый центр косности, жизненный нерв его сопротивления, а он находится в вене. Австрию надо разрушить и разбить на голову, во-первых, чтобы отомстить за прошлое, во-вторых, чтобы проложить пути для господства права и счастья на земле. Этот последний поворот мысли и выводы, к которым приводились от Тембрини его широковещательные рассуждения, уже не интересовали Ганса Кастерпа. Они просто не нравились ему и даже как-то болезненно задевали. Точно он ощущал в них личное или национальное озлобление. Уже не говоря об Иоахиме, который, едва итальянец, заговаривал на эту тему, хмурился, отвертывался, старался не слушать, напоминал о том, что пора выполнять какое-нибудь очередное предписание, либо сворачивал на другое. Да и Ганс Кастерп не считал нужным уделять внимание такого рода отклонениям мысли. Они выходили за пределы тех взглядов итальянца, воздействию которых он в виде опыта готов был подчиниться. Так приказывала его совесть. Притом он слышал ее голос столь явственно, что когда Сеттембрини к ним подсаживался или присоединялся во время прогулок, Ганс Кастерп даже сам толкал его на высказывание его идей. Эти идеи, идеалы и устремление воли, как обычно подчеркивал Сеттембрини, передавались в их семье из поколения в поколение. Все трое отдали им всю свою жизнь и духовные силы. Дед, отец и внук, каждый на свой лад. Отец не меньше, чем дед Джузеппе, хотя он не был, как дед, политическим агитатором и борцом за свободу, а лишь тихим ученым с чувствительной душой, гуманистом, который провел всю жизнь за письменным столом. Но что такое гуманизм? Любовь к человеку. Вот в нем основное. А потому гуманист, вместе с тем и политик, и бунтарь против всего, что пачкает и унижает идею человека. Гуманизм упрекают в том, что он придает чрезмерное значение форме. Но ведь и к прекрасной форме он стремится, в конце концов, во имя человеческого достоинства, и является поэтому блестящей противоположностью Средневековья, погрязшего не только в суевериях и человеконенавистничестве, но и в постыдной бесформенности. Гуманизм с самого начала боролся за свободу мысли, за жизнерадостность, за то, чтобы небо предоставить воробьям. Прометей, вот кто был первым гуманистом, и он то же самое, что сатана, которого Кардуччи воспел в своих гимнах. Боже мой, если бы кузены слышали, как этот исконный враг церкви, выступая в Болонье, громил христианское слюнтяйство романтиков и издевался над ним, над священными песнями Мансони, над поэзией теней и лунного света итальянского романтизма, который он называл «бледной монахини неба луной». Клянусь Вакхом, какое наслаждение было слушать его! А как он, Кардуччи, толковал Данте! Он прославлял его как гражданина большого города, который отстаивал мятежную силу, перестраивающую и улучшающую жизнь, и боролся против аскетизма и отрицания действия, ибо в лице «Донна Жентеле» Эпетоса поэт воспел вовсе не ту худосочную тень Беатричи, которой поклонялись мистрагоги. Нет, так звалась его супруга. И она в этом стихотворении является воплощением земной мудрости и практического труда. Священными песнями Мансони имеются в виду проникнутые христианским смирением и католической мистикой священные гимны итальянского поэта-романтика, драматурга и романиста Алессандро Мансони 1785-1873. Он прославлял его как гражданина большого города. Великий итальянский поэт Данте Алигьери 1265-1321 принимал активное участие в политической жизни своего родного города Флоренции, был членом коллегии приоров. Первоначально он принадлежал к гвельфам, партии торгово-ремесленных городских слоев. Надеясь, что королевская власть сможет объединить Италию, примкнул к гибеллинам, партии, поддерживавшей короля Генриха VII Люксембургского, коронованного в Риме императорской короной. В 1302 году Данте вынужден был уйти в изгнание, где оставался до самой смерти. Донна Жентале Эйпетоса, благородная и благочестивая Донна, так в своем аллегорическом произведении «Вита Нова» «Новая жизнь» Данте называет героиню небольшого цикла сонетов, 1292 год. По мнению многих комментаторов, эти сонеты посвящены будущей жене поэта Джемме Донати. Мистагог у древних греков и римлян — жрец, совершавший обряды во время религиозных таинств, мистерий. Здесь ироническое обозначение мистических истолкователей Данте. Ганс Кастерп наконец-то услышал кое-что о Данте, и притом из самого авторитетного источника. Он, конечно, не мог положиться вполне на слова такого краснобая, как Сеттембрини, но все же очень интересно, что Данте был, оказывается, просвещенным жителем большого города. Поэтому Ганс Кастерп продолжал слушать, а Сеттембрини уже начал рассказывать о себе и заявил, что в его лице, в лице внука Лодовико, соединились тенденции ближайших предков, гражданские идеалы деда и гуманистические отца. И это выразилось в том, что он сам стал литератором, свободомыслящим писателем, ибо литература есть не что иное, как сочетание гуманизма и политики, причем такое сочетание тем естественнее, что сам гуманизм уже есть политика, а политика — это гуманизм. Тут Ганс Кастерп насторожился. Он силился постигнуть последнее утверждение итальянца, надеясь, что теперь ему наконец-то откроется вся бездна невежества пивовара Магнуса и что литература окажется не только изображением возвышенных натур. «А слышали когда-нибудь молодые люди, — осведомился Сеттембрини, — о Брунетто Латини, который был городским писцом во Флоренции в 1250 году?» Брунетто Латини, около 1212-1294, итальянский писатель, ученый и государственный деятель, секретарь Флорентинской республики, друг и учитель Данте, автор энциклопедии на французском языке «Книга о сокровищах». Здесь речь идет о его аллегорической поэме, написанной по-итальянски «Тезоретто» — «Малое сокровище». Им написана книга о добродетелях и пороках. Он впервые придал флорентинцам надлежащий лоск, научил их ораторскому мастерству и искусству управлять своей республикой по законам политики. «Вот заметьте это себе, милостивые государи!» — воскликнул Сеттембрини. «Заметьте!» И он заговорил о слове, о культе слова, красноречия, и назвал его торжеством человечности. Ибо слово — это человеческая честь, и лишь слово делает жизнь достойной человек. Не только гуманизм, гуманность вообще, исконное уважение к человеку и человеческое самоуважение от слова неотделимы, они связаны с литературой. «Видишь, — говорил позднее Ганс Кастерп двоюродному брату, — видишь, значит, в литературе все дело в красивых словах. Я сразу это почуял. Поэтому с ним связана и политика. Или правильнее будет сказать, она возникает из их союза, из единства гуманизма и литературы, ибо прекрасное слово рождает прекрасное деяние». «В вашей стране, — продолжал Сеттембрини, — жил 200 лет тому назад писатель, чудесный старый болтун. Он придавал огромное значение почерку, ибо считал, что прекрасный почерк приводит к прекрасному стилю. Ему следовало пойти немного дальше и сказать, что прекрасный стиль приводит к прекрасным деяниям. «Прекрасно писать, — продолжал он, развивая свою мысль, — это почти то же, что прекрасно мыслить. А от такой мысли уже недалеко и до прекрасного деяния. всякая нравственность и нравственное совершенствование родятся из духа литературы, ибо он является одновременно выражением чувства человеческого достоинства, гуманности и политики. Да, это одно, одна и та же сила, та же идея, и все это воплощено в одном слове. Какое же это слово? Оно складывается из весьма знакомых нам слогов, весь смысл и величие которых его собеседники едва ли когда-нибудь осознали до конца. Это слово — цивилизация. И в то время как губы Саттембрини выговаривали «цивилизация», он поднял желтоватую правую ручку, словно провозглашая тост. Молодой Ганс Кастер решил, что все это очень интересно, но, конечно, ни к чему не обязывает, и слушаешь просто так, в виде опыта. А интересно очень, он так и заявил Иоахиму Цимпсону, хотя тот держал во рту градусник и мог отвечать только мычанием. К тому же он старался рассмотреть цифру на шкале и занести ее в таблицу, и был этим настолько занят, что не мог высказать свое мнение по поводу теории Саттембрини. Что касается Ганса Кастерпа, то, как мы уже упоминали, он охотно выслушивал всякие теории, не замыкался перед ними, впускал в свой внутренний мир для проверки, причем не мог не отметить, насколько человек, бодрствующий, выгодно отличается от погруженного в дурацкую мечтательность. Когда Ганс Кастерп бывал в таком состоянии, он мысленно не раз бросал в лицо Саттембрини слово «шарманщик», и изо всех сил пытался оттереть от остального общества, ибо итальянец мешал. Когда же он бодрствовал, то вежливо и внимательно выслушивал его речи и добросовестно старался сгладить и подавить поднимавшиеся в нем возражения против взглядов и мнений этого самозванного ментора. Ибо воззрения просыпались в нем, этого он не мог отрицать. Одни жили в его душе раньше, всегда и неизменно, другие возникали из теперешнего положения вещей, из его отчасти явных, отчасти потаенных переживаний здесь, наверху. Но что же такое человек? Почему так легко обманывает себя его совесть? И когда в нем говорит долг, почему ухитряется он услышать даже в голосе долга поощрение своей страсти? Из чувства долга, во имя объективности и справедливости, выслушивал Ганс Кастерп декларации Саттембрини и с самыми благими намерениями обдумывал его взгляды на разум, республику и прекрасный стиль, готовый поддаться их воздействию. И тем легче предоставлял он своим мыслям и мечтам уноситься в совсем противоположном направлении. Говоря откровенно, мы подозреваем, мы даже убеждены в том, что он ради того только и выслушивался Саттембрини, чтобы получить от своей совести то разрешение, которого она ему до сих пор не давала. Но что или кто же находился на другом берегу, противоположном патриотизму, человеческому достоинству и гуманистической литературе, на берегу, к которому Ганс Кастерп считал себя вправе вновь устремить свои чувства и помыслы? Там находилась Клавдия Шоша с ее киргизскими глазами, расслабленная, подточенная червем болезни. И когда Ганс Кастерп вспоминал о Клавдии, впрочем, вспоминал слишком равнодушное слово, чтобы выразить всю его устремленность к ней, ему снова чудилось, будто он в Галштине, на озере, сидит в челноке и переводит усталый ослепленный взор с западного берега, залитого жестким, словно глинцевитым дневным светом, на восточную часть неба, где царит окутанная туманами лунная ночь.